Дезиньори сказал, что это устроится, а когда придет час, дом его будет открыт для друга на любой срок. Но кнехт с этим не согласился. «Нет», — сказал он, — «роль гостя не по мне, мне нужно работать. Да и мое пребывание в твоем доме, как ни прекрасен он, продлись оно дольше нескольких дней, только умножило бы там трения и трудности. Я полон доверия к тебе, да и твоя жена приветливо принимает меня, привыкнув к моим визитам. Но все это сразу изменилось бы, окажись я не гостем и магистром игры, а беглецом и постояльцем». «Ты слишком уж щепетилен», — сказал Приньо. «Освободившись здесь и поселившись в столице, ты очень скоро получишь достойное тебя место, по меньшей мере, профессора высшего учебного заведения. На это ты можешь с уверенностью рассчитывать. Однако такие вещи, ты знаешь, требуют времени, и что-либо предпринять для тебя я смогу, конечно, только тогда, когда ты совсем уйдешь отсюда». «Разумеется», — сказал магистр, — «мое решение должно оставаться до тех пор тайной. Я не могу предлагать услуги вашему начальству, пока не будет оповещено и не вынесет решение мое собственное. Это само собой разумеется. Но ведь я пока и не ищу официальной должности. Мои потребности невелики, меньше, чем ты, пожалуй, способен представить себе. Мне нужны комнатка и кусок хлеба, но прежде всего работа, обязанности учителя и воспитателя. Мне нужно иметь одного или нескольких учеников и воспитанников, с кем бы я жил и на кого мог бы влиять. О высшем учебном заведении я думаю при этом меньше всего. С такой же охотой, нет, с гораздо большей, я стал бы домашним учителем при мальчике или кем-нибудь в этом роде. Мне нужна простая и естественная задача, нужен человек, которому я нужен. Вот чего я ищу. Работа в высшей школе сразу же снова включила бы меня в традиционный, канонизированный и механизированный аппарат, а я мечтаю совсем об ином.